Достоевский любил со всей страстностью, поздней, первой любви, и вдруг узнал громовое известие, как писал он Врангелю 23 марта 1856 года. Мария Дмитриевна получила предложение и просит у него совета, как ей поступить. Прибавляет, что она любит меня, что это одно еще предположение и расчет. Я был поражен как громом. Я зашатался, упал в обморок и проплакал всю ночь. Теперь я лежу у себя. Неподвижная идея в моей голове. Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай, Господи, никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь вам, что я пришел в отчаяние. Я понял возможность чего-то необыкновенного, на что бы в другой раз никогда не решился. Я написал ей письмо в тот же вечер, ужасное, отчаянное, бедненькое. Ангел мой, она и так больна, а я растерзал ее. Я, может быть, убил ее своим письмом. Я сказал, что я умру, если лишусь ее. Тут были и угрозы, и ласки, и униженные просьбы, не знаю что. Все письма к Врангелю этого периода полны жалоб, сомнений, просьб, отчаяния. Я погибну, если потеряю своего ангела, или с ума сойду, или в Иртыш. Переписка с самой Марией Дмитриевной принимает все более напряженный характер. Она все чаще упоминает о местном учителе, начальной школе, друге покойного мужа, Николае Борисовиче Вергунове, довольно красивом молодом человеке 24 лет. Достоевский решается на отчаянный поступок. Получив служебную командировку в Барнаул, он тайно уехал из Барнаула в Кузнецк. Но вместо радостной встречи с любимой женщиной он попадает в ситуацию, описанную им в ранней повести «Белые ночи» и предваряющую сцену в его будущем романе «Униженные и оскорбленные». Мария Дмитриевна бросилась Достоевскому на шею и, плача, целуя его руки, призналась, что полюбила Николая Борисовича Вергунова и собирается выйти за него замуж. Достоевский молча выслушал ее признание, а затем, скрывая собственные чувства, начал рассудительно обсуждать возможный брак своей возлюбленной с учителем Вергуновым, который оказался еще беднее его самого, но зато имел два неоспоримых преимущества перед ним – был молод и красив. Мария Дмитриевна настаивает на встрече Достоевского с соперником. Во время этой встречи Вергунов плачет на груди у Достоевского. «С ним я сошелся, он плакал у меня, но он только и умеет плакать», — вспоминал писатель. Сам Достоевский рыдает у ног своей возлюбленной, а Мария Дмитриевна в слезах примиряет соперников. Действительность как бы предвосхищает вымысел многих произведений Достоевского и, прежде всего, романа «Униженные и оскорбленные». И вдруг отвергнутый Достоевский, как и мечтатель в «Белых ночах», как и Иван Петрович в «Униженных и оскорбленных», решил принести в жертву собственную любовь ради нового чувства Марии Дмитриевны. Ведь любить по Достоевскому значит уметь жертвовать собой и не мешать своему счастливому сопернику. Совершенно неожиданно для Достоевского произошел психологический поворот. Мария Дмитриевна была настолько потрясена тем, что он не только ни разу не упрекнул ее, но еще и заботится о ее будущем, точь-в-точь, как Наташа в униженных и оскорбленных, говорит Ивану Петровичу. Добрый,